«А тут, думаешь, безопасно?» — спросил Фрэнсис. «Безопаснее, чем на улице». «Захотят тебя забрать. Сюда не сунутся, да?» — спросил Фрэнсис. «Они не знают, что я здесь», — сказал Рыжик. «Ты что думаешь, это Уолдорф Астория? Думаешь, это старая стерва внизу не скажет им, кто здесь есть, а кого нет, когда спросят?» «Может, нелегавые сожгли машину», — сказал Лось. «У Финни полно врагов. Знал бы, что у него машина, сам бы сжег. Он, сука, всех нас бил, а теперь сам на улице. Встретим его в темном переулке». «Слыхал, Финни?» — сказал Фрэнсис. «Они тебе глаз натянут. Они тебя всей кодлой в переулке встретят». «Грух!» — сказал Финни. «Финни хороший. Отстаньте от него!» — сказал Рыжик. «Ты приказы тут отдаешь, директор?» — спросил Фрэнсис. «А ты кто такой?» — спросил Рыжик. «Я такой, что башку тебе растопчу и выдавлю, как апельсин, если будешь учить меня, что делать». «Прямо!» — сказал Рыжик и отодвинулся к койке рядом с Финни. «Я как вошел, сразу догадался, что это ты», — сказал старый туфель, подойдя к Фрэнсису. «Я тебя, труба ерехонская, где хочешь, узнаю». «Старый туфель», — сказал Фрэнсис, — «старый туфель Гиллиган». «Ага, память у тебя ничего, не пропил еще». «Старый туфель Гиллиган, чугунное брюхо, медная верзуха». «Уже не чугунное», — сказал туфель. «Язва у меня. 2 года как пить бросил». «Так какого черта ты тут?» «Зашел повидать ребят, поглядеть, что и как». «Гуляешь с Финни и этим рыжим хмырем?» «Ты кого назвал хмырем?» — сказал Рыжик. «Я тебя назвал хмырем. Хмырь!» — сказал Фрэнсис. «Язык у тебя длинный», — сказал Рыжик. «А нога еще длинней, и я тебе ее в нос засуну, если будешь тут вонять, когда с тобой по-хорошему». «Не кипятись, Фрэнсис», — сказал старый туфель. «Что у тебя нового? Хорошо выглядишь?» «Богатею», — сказал Фрэнсис. «Шмотки новые, пара бутылок и деньги в кармане». «Значит, в гору пошел?» — сказал старый туфель. «Я-то да. А ты какого черта тут делаешь, если не пьешь? Вот чего не пойму». «Я же говорю, шел мимо. Любопытно стало, как там в старых местах». «Работаешь?» «Постоянное место в Джерси. Даже квартира есть и машина». «Машина, Фрэнсис, веришь или нет? У меня машина!» «Не новая машина, но хорошая. Гудзон двухдверный. Хочешь, прокачу?» «Прокатишь? Меня?» «Ну да, кого же?» «Сейчас?» «А мне все равно. Я поглядеть зашел. Я тут не ночую, да и не стал бы тут спать. Клопы за мной в Джерси прибегут». «Вот этого вот бродягу», — обратился Фрэнсис к Руди, — «я от смерти спас на улице. По 3, по 4 раза за ночь падал пьяный, голова перевешивала». «Это правда», — сказал старый туфель. «Раз 5 или 6 лицо разбивал, как этот», — он показал на лося. «Но больше так не делаю. В 3 сумасшедших домах побывал и бросил. 3 года как не бродяжничаю, 2 не пью. Хочешь прокатиться, Фрэнсис? Только условие: без бутылки, Жена унюхает, съест меня».